А один из них молвил так: «Тогда мы подождем, пока благословенный евангелист не прикажет тебе ехать с нами». И на том этот разговор кончился. Но вскоре в сердце этого доблестного мужа зародилось желание увести тело монсеньора святого Марка и отправиться с ним в Венецию. И он сказал трем доблестным мужам: «Господа, как можем мы увезти отсюда священное тело монсеньора святого Марка таким образом, чтобы этого никто не знал?» А один из трех говорит: «Мы сделаем это хорошо и мудро». И вот они со всей поспешностью пошли к гробнице, подняли тело монсеньора святого Марка из гробницы и положили его в корзину, прикрыв капустными листьями и кусками свинины, а в ту самую гробницу положили другое тело, прикрыв его одеждами, из которых было вынуто священное тело монсеньора святого Марка. Могилу запечатали таким образом, каким она и была до этого запечатана. Доблестные мужи взяли тело монсеньора святого Марка и перенесли его на свой корабль в той же корзине, о которой я рассказывал выше. А из страха перед язычниками они поместили священное тело между двумя кусками свиной туши и повесили ее корзину на мачту. А все это потому, что язычники ни за что не прикоснулись бы к свиному мясу. И что я скажу вам? В тот самый момент, когда они открывали гробницу, по всему городу пошел столь сильный и чудесный аромат, что если бы собрать в Александрии все лавки пряностей со всего света, то и от них не мог бы пойти такой запах. И тогда язычники говорили: «Вот Марк идет», ибо они привыкли, что такой аромат появлялся каждый год. Тем не менее, кое-кто из них пошел к гробнице и открыл ее, и увидел тело, о котором я уже упоминал, то самое, что венецианцы положили в гробницу в одеждах монсеньора святого Марка, и язычники эти были удовлетворены. Но нашлись и такие, которые явились на корабль и весь его обыскали. Они были твердо уверены, что тело монсеньора святого Марка находится тут, у венецианцев. Но, завидев свиное мясо, висящее на мачте, они стали кричать: «Ханзир! Ханзир!», что значит «свинья, свинья», и покинули корабль. Ветер был благоприятный, дул в нужную сторону. Они подняли паруса и вышли в открытое море, и вместе с ними плыл один из доблестных мужей, который охранял тело монсеньора святого Марка, а другой остался в Александрии и приехал в Венецию годом позже. Что вам сказать еще? Корабль плыл и плыл, и вот священное тело монсеньора святого Марка привезли в Венецию. Его встретили с такой радостью. Венецианцы теперь, когда он оказался в Венеции, так уверовали в него, несли перед собой освященную статую бесценного евангелиста. Если кто-нибудь захочет узнать правду об этом деле, как я его рассказал, пусть он пойдет поглядеть на прекрасный храм монсеньора святого Марка в Венеции, и пусть взглянет на фасад прекрасного храма, ибо там записана вся история, которую я вам изложил, и он получит великое прощение за 7 лет, ибо монсеньор-апостол дает его всем, кто приходит в этот прекрасный храм. Это была отнюдь не единственная легенда о святом покровителе Венеции. Марко Поло слыхал и другие. Греясь на солнышке на пьяцце, старики частенько рассказывали собиравшимся вокруг них мальчикам и такую историю. Когда в 1094 году готовились осветить собор, выстроенный для останков святого Марка, тело его не оказалось. Никто не знал, куда оно делось после великого пожара 976 года, разрушившего старую церковь. Республика объявила пост и устроила всеобщее молебствие с тем, чтобы Бог помог отыскать тело святого Марка. Когда процессия во главе с дожем медленно двигалась по собору, у одной из колонн воссиял яркий свет, где-то рассыпалась каменная кладка, и из отверстия показалась рука с золотым кольцом на среднем пальце. В то же мгновение по всему собору разлился чудесный аромат. Ни у кого не было сомнения, что воистину нашлось тело святого Марка, и все вознесли хвалу Господу за столь дивное возвращение исчезнувшего святого. Тело святого Марка поместили в мраморном склепе, где оно находилось до 1811 года. Потом его перенесли на главный престол собора, там оно и поныне. Мальчик готов был не зная усталости, сейчас набродить в прохладе и сумраке собора святого Марка.